Я вся внимание. Он откашлялся. Три муравьеда идут. Послышался громкий треск, потом хлопок. Нас занесло, но безотказно все же удалось выровнять машину. Черт, выругался он, шина лопнула. Нас тряхнуло еще раз, но теперь мы ехали уже не так быстро и обошлось без заносов. Безотказан загнал автомобиль на парковку возле остановки воздушного трамвая Южной Керни. «Две покрышки подряд?» – пробормотал он, когда мы выбрались из машины. Мы посмотрели на остатки покрышек, потом друг на друга, а затем на оживленную дорогу. «Может, тут все прокалываются?» Но ни у кого проблем не возникало. Машины спокойно катили себе в обе стороны. «Как могут обе камеры полететь за 10 секунд?» Я пожала плечами. Какие-либо версии на сей счет у меня отсутствовали. Гриффину безотказно, ко всему прочему, был навехонький. Я водила всю свою сознательную жизнь, и у меня ни разу не лопалась шина, тем более две одновременно. Поскольку запаска у нас имелась только одна, застряли мы крепко. Я предложила позвонить в типа отделения, чтобы прислали эвакуатор. «Похоже, рация сдохла», — сообщил безотказно, повозившись с микрофоном и настройками. «Странно». У меня появилось нехорошее предчувствие. «Не более странно, чем две лопнувшие шины подряд», — сказала я, направляясь к ближайшей телефонной будке. «Здравствуйте. Нельзя ли прислать две?» — начала я, когда на другом конце провода сняли трубку, и осеклась. Сверху на телефоне автомате лежал билет. Я машинально взяла его и тут же по стальным рельсам над головой, как по заказу, подкатил воздушный трамвай. «Что ты там нашла?» — спросил безотказан. «Билет на воздушный трамвай», — медленно ответила я, кладя трубку на место. В памяти зашевелились смутные образы чего-то полузабытого. Это сбивало с толку, но я знала, что делать. «Я сяду в вагон и посмотрю, что будет». «Зачем?» «В опасности неандерталец». «Откуда ты знаешь?» Я нахмурилась, пытаясь разобраться в своих ощущениях. «Не уверена. Как будет дежавю наоборот?» «Юважет?» «Ну, вроде того. Что-то должно произойти. Я в этом замешана». «Я еду с тобой». «Нет, безотказно. Если бы тебе суждено было ехать со мной, я бы нашла два билета». Покинув ошарашенного напарника, я кинулась на станцию, показала билет контролеру и поднялась по стальным ступеням на платформу в 50 футах над землей. Там никого не было, за исключением сидевшей на скамейке девушки, которая поправляла макияж, глядясь в карманное зеркальце. Она скользнула по мне взглядом, но тут двери вагона с шипением открылись, и я вошла внутрь, гадая, что меня ждет.